В течение следующего часа Утман еще дважды пытался взять преграду. Обе попытки ему дорого обошлись, и теперь перед позицией Гектора лежали 14 трупов. После второй попытки тишину неожиданно нарушил рев новых грузовиков, подошедших к устью прохода. «Адам по радио вызвал подкрепление. Теперь у него, вероятно, несколько сотен людей», — сказал Гектор Хейзел. «Сколько у нас боеприпасов?» «В ящике, который ты принес, осталось примерно 300 патронов. Вы их быстро тратите». После паузы она спросила, почему ты смотришь наверх утесов? «Ну, теперь у Утмана большие силы. И я пытаюсь догадаться, что он предпримет дальше. Что же он сделает?» «Пошлет 30 или 40 человек наверх стрелять оттуда по нам. Когда они займут там позицию, невозможно будет высунуть голову, и Утман начнет новый штурм преграды. И на этот раз мы не сможем отбиться». «Так что же делать?» — спросила она. «Перейдем под нависающий утес, чтобы люди сверху не могли в нас стрелять. Потом построим из камней, ну, нечто вроде стены, которая будет защищать нас от огня спереди». Женщины продолжали наблюдать сверху завала, а Гектор с другими мужчинами построили каменный бруствер под нависающим утесом. Они работали быстро, укладывая камень на камень. Закончив, заняли прежнюю позицию рядом с женщинами и стали ждать новой атаки. Хейзел некоторое время молча наблюдала за приготовлениями. Потом негромко, так чтобы Кайла не слышала, спросила, «Ведь это не поможет?» «Да», — подтвердил он, — «надолго не поможет». «А что потом? Ты умеешь молиться? Я очень плохо». «Можно снова попытаться связаться с Пэдди О'Куином», — предложила она. — «Да, не помешает. По крайней мере, скоротаем время», — согласился он и включил спутниковый телефон. — «Ты, пока не начали стрелять, отведи женщин вниз в убежище за бруствером». Глядя им вслед, Гектор перемещался выше и ниже по завалу, пытаясь найти место, где телефон поймает спутник, но в конце концов сдался. — «Словно на дне колодца», — сказал он себе. Спустился к женщинам и сел рядом с Хейли. «Затишье перед бурей», — тихо сказал он. «Давай не будем терять ни секунды. Обними меня». «Приятно», — сказал он. «Да, очень. Но знаешь, если все здесь и кончится, будет ужасно жаль. У меня столько замечательных планов. Но у меня тоже. Если решишь поцеловать меня прямо сейчас, я не стану сопротивляться», — заметила она. Кайла смотрит. Оба улыбнулись Кайле, и та ответила неуверенной улыбкой. «Мисс Беннек, не возражаете, если я поцелую вашу маму?» — спросил Гектор, и Кайла покачала головой. «Какие вы безобразники!» Она с интересом наблюдала за поцелуем. Он занял некоторое время и был прерван мужскими голосами, донесшимися с утесов. Все трое посмотрели вверх. «Не уходи», — сказал Гектор Хейзел. «Я скоро вернусь, и мы продолжим с того места, на котором остановились». Он встал и взял автомат. Тарик и его люди уже наблюдали за утесами, ожидая появления первого противника. Хейзел и Кайла пригнулись за бруствером, со страхом глядя наверх. Хейзел прижала приклад автомата к плечу и направила ствол вверх. А у Кайлы беретта лежала на коленях. Девушка держала пистолет обеими руками. Рядом с ними сидела Далия. «Стрелять умеешь?» — спросил ее Гектор. Далия покачала головой и потупилась. «Тогда присматривай за Кайлой», — сказал он. И она кивнула и улыбнулась, по-прежнему не глядя на него. Гектор оставил женщин, поднялся на завал и присел рядом с стариком. Теперь им хорошо были слышны голоса тех, кто собирался за поворотом. Каменные стены действовали как резонатор, и Гектор узнал голос Утмана. Тот подбадривал стражников, приводил их в боевую ярость. Гектор знал, что люди покажутся в первую очередь на утесах, и потому сосредоточил внимание на них. Увидел вкрадчивое движение на фоне неба, но продолжал ждать. Движение повторилось, он поднял автомат и прижал приклад к плечу. Показалась голова, Гектор дал очередь из трех выстрелов, сверху утеса полетели каменные осколки, и голова исчезла. Гектор решил, что промахнулся. Он подождал несколько секунд, готовый стрелять по новой цели, но сверху по склону вдруг съехал автомат. Он с грохотом упал на камни рядом с Гектором. Несколько секунд спустя туда же, прямо на оружие, упало бездыханное тело в белом одеянии, развивавшемся как флаг. Мертвец лежал навзничь и удивленно смотрел в небо одним глазом. Второй глаз вышибло пулей Гектора. Гектор подошел к трупу, стащил его с автомата, поднял оружие и с радостью взвесил в руке. Это была беретта СЦ-70/90. Гектор вначале удивился, откуда здесь такое. Потом вспомнил бойцов кроссбоу, убитых Утманом в оазисе. Очевидно, это был автомат одного из них. На поясе у одноглазого мертвеца был патронтаж. Гектор снял его, проверил карманы и обнаружил 5 обоим по 30 патронов в каждой и повесил патронтаж через плечо. Быстро проверил, не повредило ли падение оптический прицел. Но прежде чем смог решить, исправен ли тот, снова заметил наверху движение. Он непроизвольно поднял оружие и увидел в центре перекрестия прицела увеличенную голову. Гектор выстрелил. Пуля попала точно в то место, куда он целился. Араб перевалился через край утеса и мертвый упал к ногам Гектора. Однако радость обладания настоящим оружием была недолгой. Почти сразу над краем показалось десяток голов в челмах, и на камни вокруг тропическим ливнем обрушились пули. От стен отразились воинственные крики, их издавали те, кого Утман собрал за поворотом. «Пошли!» — крикнул Гектор Тарику и двум своим уцелевшим людям. «Нельзя здесь оставаться! Нас переловят, как блох на собачьем брюхе! Уходим под навес!» Все вскочили и побежали вдоль завала с обратной стороны. Почти сразу в одного попала пуля, пущенная сверху. Человек упал, обмякнув, как тряпичная кукла. Гектор знал, что так выглядит смерть. Тем не менее, он остановился посреди огненной бури, чтобы убедиться, что помочь нельзя. Потом выпрямился и снова побежал. Прежде чем они достигли дна прохода и оказались под навесом, пуля попала в Тарика. И он во весь рост растянулся на земле. Гектор увидел кровь у него на спине, и перед его глазами словно прошла темная тень. «Только не Тарик! О, Господи! Только не он!» Он переложил автомат в левую руку и, почти не замедляя бег, подхватил Тарика с того места, где тот упал. Тарик оказался легким, и Гектор без труда унес его и уложил за бруствером из камней. «Сделай для него, что сможешь», — велел он Хейзел. Страшно рассерженный, он, распрямившись, выпустил по вершине утеса над собой длинную очередь. Трое из противников перевалились через край и заскользили вниз по камням, остальные скрылись. Хейзел и Далия уже хлопотали возле Тарика. Гектор увидел, что Далия плачет, и даже в таких критических обстоятельствах удивился. «Чего она голосит?» — выпалил он. «Глупый вопрос. Она его любит, конечно», — не поднимая головы, ответила Хейзел. «Боже, общее поветрие!» — Гектор беззаботно улыбнулся. В его крови кипела ярость боя. Рана тяжелая. Он дважды выстрелил по головам, показавшимся в глубине прохода, и убил одного противника. Не знаю, спина, но в крови нет пузырей, так что, возможно, легкие не задеты. Зажми рану. Постарайся уменьшить потерю крови. Это все, что мы сейчас можем сделать. Ты тоже, Кайло, ты не достанешь их из пистолета. Он подчеркнул свои слова выстрелом из автомата. По брустверу застучали вражеские пули, осыпав осажденных каменной крошкой и пылью. Гектор резко пригнулся и сплюнул каменную крошку. Потом поднял голову и прислушался. Из устья прохода доносились громкие воинственные исламские возгласы. Люди Утмана полезли на завал и достигли верха, не встречая сопротивления. Гектор пополз на животе за бруствером и занял позицию, с которой мог стрелять по гребню завала, не подставляя голову под выстрелы сверху. Когда первый человек показался над краем, он был к этому готов, но не открывал огонь, пока не появились другие. Голова снова исчезла, но поскольку никто не стрелял, показалось снова. За ней появились и другие. Гектор ждал, чтобы они потеряли осторожность. Трое встали в полный рост и закричали «Аллах Акбар!». Гектор 5 раз прицельно выстрелил, так быстро, словно дал очередь. Люди падали или бросались на землю, крича от удивления или вопя от боли. В шуме невозможно было определить точно, но Гектору показалось, что он убил всех троих. «Неплохо», — негромко поздравил он себя. «Мы не совсем потеряли сноровку». Разъяренный враг обрушил на них огонь и с вершины завала, и с утеса наверху. Пули дробили камень, заполняя воздух белым пыльным туманом и с визгом рикошетили. Гектор одной рукой обнял Хейзел, другой — Кайлу, и прижал их к камням. Лица у всех стали мертвенно-белыми от каменной пыли. Сквозь хаос автоматного огня и воинственные крики Гектор различил нарастающий гул моторов нескольких грузовиков. «Что придумал Утман сейчас?» — спросил он себя. «Он не настолько безумен, чтобы подвести грузовики прямо к завалу, как бы мне этого не хотелось. Но моторы гудели все громче, почти заглушая крики. Неожиданно Гектор понял, что звуки идут не от баррикады, а из открытого прохода за их позицией. Огонь арабов начал стихать. Гектор перевернулся, по-прежнему прижимая женщин к земле, защищая их своим телом, и посмотрел назад в проход, открытый до очередного поворота. В этот миг в поле его зрения возникла колонна из трех огромных грузовиков General Motors, двигавшаяся по проходу прямо к ним. На бортах был нарисован логотип Crossbow. На каждом грузовике впереди установлен мощный 50-миллиметровый пулемет «Браунинг». В переднем грузовике за пулеметом стоял Пэдди О'Куин. Держась за ручки пулемета и поворачивая сдвоенный ствол корабом, все еще усеивавшим завал, он счастливо улыбался. В следующем грузовике Дэйв Имбис откинулся назад, нацелив тяжелый «Браунинг» наверх утеса. «Пэдди О'Куин и его рок-н-ролльный ансамбль сейчас исполнят для нас свой знаменитый коронный номер», — сказал Гектор, смеясь и обнимая женщин. Грохот пулеметной стрельбы заполнил проход. Трассирующие пули Пэдди выбивали куски из камня, заполняя воздух каменной пылью. Арабы, которые бежали к укрытию за камнями, исчезли в этой буре. Они падали, не успев добежать. Дэйв со второго грузовика поливал огнем вверх утеса. Тела сыпались в проход, как переспелые плоды, сорванные с ветвей ветром. Через несколько секунд все видимые цели были уничтожены, и пулеметы замолчали. Пэдди осмотрелся и увидел лежащих за бруствером. Он весело помахал. «Доброго утречка, Гектор! Какой замечательный сюрприз! Видеть тебя по-прежнему в добром здравии! Подбросить до дому?» «Очаровательно!» — крикнул в ответ Гектор. «До этой минуты я не мог по достоинству оценить твою солнечную улыбку!» Он осторожно приподнял Тарика. «Как ты, брат?» — спросил он и понес Тарика к первому грузовику. «Я встречу с тобой еще много лет. Нам еще предстоит убить этого сына шайтана Ваду», — ответил Тарик. Голос его звучал слабо, но крови во рту не было. Гектор понял, что Тарик выживет. Он уложил его в кузов, женщины сели рядом. «Хорошо, заботься о нем», — сказал Гектор Хейзел. Это был не приказ, а просьба. «Не волнуйся, Гектор», — ответила Хейзел. «Мы с Далией позаботимся, чтобы с ним ничего не случилось». «А где остальные?» — весело спросил Пэдди, когда Гектор сел рядом с ним. «Ты видишь всех, кто уцелел, Пэдди», — печально ответил Гектор. «Остальных больше нет». Пэдди перестал улыбаться и удержал следующее легкомысленное замечание, прежде чем оно сорвалось с губ. «Да примет Господь их души», — серьезно сказал он. «Аминь». «Но я вижу, ты сумел освободить девушку». «Нет, пока она не оказалась дома. Поехали, Пэдди». Они миновали проход и направились обратно к эфиопской границе. Скоро стало ясно, что Утман не сумел ни переправить свои машины через завал, ни объехать его, поскольку погони не было. Один раз они остановились, чтобы врач компании Бену Койл, которого прихватили с собой, смог заняться Тариком. Врач поставил капельницу с плазмой, ввел антибиотики и болеутоляющие и перевязал рану. Потом поехали дальше. Ехали быстро, даже там, где дорогу размыло. По пути сюда люди Пэдди, как сумели, восстановили дорогу. Перевалили через холмы и углубились в лабиринт пересекающихся долин и горных проходов, по которым пролегала старая дорога. Остаток дня отряд двигался по этой дороге, постепенно поднимаясь на высокогорье. За все время им не встретилось ни следа присутствия человека, поэтому они рискнули включить фары и ехать в сумерках. Пэдди вел машину по установленному на грузовике GPS. Через 4 часа после наступления темноты он объявил: «Эфиопскую границу пересекли». Колонна ненадолго остановилась, события отметили горячим чаем. Пока чай кипятился, Гектор включил спутниковый телефон. На высокогорье прием был хороший, и он говорил с Неллой в Ослу, в Сидиэле Разиге, так, словно та сидела рядом. «Мы будем на полосе Джик-Джик до рассвета. Забери нас, дорогая». «Мы с Барни там будем, не сомневайся», — ответила Нелла. Ехали всю ночь. Гектор стоял рядом с Пэдди у расчехленного пулемета, а они не ложились спать, дежурили. Но в темных горах, мимо которых они проезжали, было пусто. За 2 часа до рассвета колонна добралась до полосы Джик-Джик, не встретив по дороге ни одной живой души. На краю полосы разбили защищенный лагерь, и женщины приготовили завтрак. В грузовике Пэдди в переносном ящике для еды нашлись 2 дюжины яиц, кусок бекона и 3 буханки черствого хлеба. Поджарили на углях тосты, и пока хлеб еще был горячий, намазали его новозеландским маслом из банки. Даже Тарик с помощью Далии смог сесть, и, хоть и правоверный мусульманин, проглотил сэндвич с беконом. Они еще долго допивали горячий черный чай из кружек, когда услышали приближающийся гул моторов Геркулеса. Пэдди поставил грузовики на концах полосы и приказал включить фары. Нелли посадила гигантский самолет точно на полосу между грузовиками, и как только открыла задний грузовой люк и опустила аппарель, грузовики вкатили в самолет и надежно прикрепили. Через 20 минут после посадки самолет снова был в воздухе. Доктор сменил повязку на ране Тарика и высказал свое мнение. Ему повезло. Похоже, пуля не задела жизненно важные органы. Он очень крепок, в отличной форме, и очень скоро снова будет на ногах. Далия беспомощно заплакала, когда Гектор перевел ей слова врача. Затем, по просьбе Хейзел, врач занялся Кайлой. Он отвел ее в крошечную каюту пилотов за рулевой рубкой и внимательно осмотрел. «Она в хорошей физической форме», — объявил он. «Антибиотики, которые дал ей мистер Кросс, устранили пищевое отравление. Однако, как только вернетесь к цивилизации, проверьте, не заразили ли ее. Конечно, она еще слаба, но после пережитого ею это естественно. А вот ее психическое состояние кажется менее благополучным. Это не моя область, однако рекомендую вам при первой возможности обратиться к лучшему специалисту». «Я именно это и собираюсь сделать», — ответила Хейзел. «Мой самолет ждет в Сиделе Розиге. Сейчас я намерена добиться, чтобы она поспала». Она повернулась к Гектору. «И ты тоже. Ты не спал 3 дня». «Не шуми», — попросил он. Но Хейзел заставила его забраться в спальный мешок, который нашла под сиденьем. «Поднимать шум я умею лучше всего. До сих пор ты отдавал приказы, Гектор Кросс. А сейчас сам попробуешь, каково это, подчиняться. Хватит возражать, ложись спать». Она выключила свет. Когда Нелла приземлилась в сиделе Розиге, Гектор и Кайла спали мертвым сном.